Глава 24. Тимур. Яна с Андреем уехали час назад, пора и мне. Задерживаться дольше, чем необходимо, в этом поселке нет смысла. Медлил исключительно из-за того, чтобы не появилось искушение проводить. Все, пора уже оставить в покое и заняться своими делами. Только какими? Домой возвращаться? С Киром созванивались только вчера, у них с Лизой все хорошо. Снова там появляться. Отошел от окна и принялся собирать сумку. Ладно, разберемся. Тимурчик, ну ты хоть пообедаешь с нами перед отъездом? Софья Генриховна заглянула в комнату и посмотрела с мольбой в глазах. Когда сказал, что уезжаю, расстроилась. Сказала, я напоминаю ей ее сына в молодости. Сын с семьей живет сейчас в Испании, и она не видела его несколько лет. Без меня им снова станет одиноко. Не смог отказать в мелкой просьбе. Бросил сумку на кровати и пошел за пенсионеркой в столовую. Покидал территорию поселка со смешанным чувством. Привык уже, что Яна рядом, что я где-то поблизости от нее, пусть даже она не догадывается. Так мне как-то спокойнее. Люблю скорость. Не так, как Кир, конечно, но все же. Сейчас я плелся по шоссе, словно черепаха, при том, что дорога полностью пустынна. И по пути нет ни видеокамер, ни постов. Мозг сверлит один и тот же вопрос. Правильно ли поступил, что отпустил? В конце концов, мой телефон у нее есть. Позвонит, если потребуется помощь. Но сколько бы ни уговаривал себя, понимал, скорее всего, не позвонит. Она сильно изменилась. Разве только, чтобы отдать деньги. Девчонка приняла решение и не намерена отступать. А может, просто потому, что не вспомнит, занятая новым увлечением. Кому, как не мне, знать, как это происходит. Она уехала, а меня клинит. Или это уже от безделья? Прошлым летом удалось найти слишком хорошего управляющего делами, чтобы теперь беспокоиться о них. А Яна? Когда бегала за мной, не заводила? Ладно, тут я вру немного. Само собой, ее внешность сразу оценил. Но крышу не сносила. По крайней мере, не так. А сейчас, когда стало недоступной, хочу видеть. Даже мысли о Лизе ушли на второй план. На встречке нарисовалась машина, но ехала как-то странно. Виляла то вправо, то влево, при том, что скорость приличная. Пьяный, что ли, за рулем? Сбросил еще, а когда мы поравнялись, оказалось, что тачка блогера. Пронеслась, едва не задев капотом, вильнув в очередной раз. Что это значит? Развернулся и погнал за парнем. Повис на хвосте, решая, как лучше поступить. Подрезать сейчас или доехать до поселка. Блогер вдруг сбросил скорость, начал сжаться к обочине, а потом вообще затормозил. Выскочил из машины и побежал в лес. Что ж, отлично. Когда он вернулся с довольным лицом и поправляющий джинсы, я уже стоял, привалившись к капоту его машины. Он увидел и нахмурился. Тимур? Привет, Андрюха. Как жизнь? И от души, то есть посильнее, хлопнул его по плечу. Парень икнул, чуть пошатнулся. Реально напился? Нормально. Бросил неуверенно. Ты пьяный, что ли? Ну, он снова икнул. Пропустил пару кружек пива, что с того? А ты откуда здесь? Да вот, тебя жду. Зачем? Знаешь, я тороплюсь сейчас. Он хотел пройти, но я ухватил его за куртку и вернул на место. Яна где? Яна? Его глаза вдруг забегали, а по моему телу прошел холодок. Ну, тряхнул его посильнее. «Тимур, а тебе что за дело?» Захотелось вдруг вмазать по его раскрасневшейся роже. Злость требовала выхода. Несмотря на то, что спортом занимался каждый день, но уже соскучился по тренажерам и нормальной драке. Впрочем, этот слишком хилый, с ним не то что нормальный, никакой драки не получится. «Я жду», — поторопил любителя пива. «Ну, не знаю, где она». «В смысле?» Парень начал конкретно злить. «Выкладывай давай». Для того, чтобы лучше соображал, занёс кулак над его лицом. Подействовало. «Она меня обманула», — зачастил. «Сказала, что поедет со мной, и сейчас ей надо шмоток купить для поездки. А сама сбежала. Не знаю, где она теперь. По всему торговому центру искал и не нашел. Ни в один магазин не заходила, но там есть черный ход. Ну и я домой поехал». «Вот как. Это все? Парень часто закивал, но я по глазам видел, скрывает что-то, зараза. «Всё, выкладывай». И снова занёс кулак. «Эй, осторожнее! Меня нельзя по лицу, я же веду канал. Как же я буду с разбитой рожей? Что еще надо-то?» Все, начиная с самого приезда сюда и знакомства с Яной. Он рассказывал, и по мере его рассказа я понимал, какую глупость совершил. Черт, если бы тогда не отошел от окна, то понял бы все сам. Блогер замолк и теперь с мольбой смотрел на меня. «Это все? Спросил на всякий случай. «Да, да», — закивал тот. «Что ж, ладно». Отпустил, и парень тут же расслабленно выдохнул. «Зря». Снова развернулся к нему, замахнулся и легонько врезал. «Ай-я!» Парень согнулся пополам. «За что? Я же все как на духу! Да еще со всей силы!» «Если бы со всей силы, ты бы сейчас не стоял и не говорил, а валялся бы под колесами своей тачки. За то, что к ней полез. И за то, что пьяным за руль садишься. Если сам разобьешься, плевать. А если из-за тебя пострадают другие?» Замахнулся еще, а парень схватился за голову, прикрывая ее руками. «Я больше не буду!» «Противно. Как же бесит все!» Развернулся и быстрым шагом направился к машине. Главное — успеть. Если она не полетела никуда с ним, значит, осталась в стране. Самостоятельно улететь у нее денег не хватит. Почти уверен, решила пойти тем же путем, что и в первый раз. А если так, совсем скоро Протасов и его люди будут здесь и узнают то же самое, что знаю я. Нужно найти ее быстрее них.